Евангелиционная поездка в поселок Мама. Интересное название этого поселка. Летом 98 года теплоход с благовестием по реке Лени зашел в реку Витим. И наша группа прошла по Витиму. И первый поселок, который нам попался, большой районный центр Мама, Мама Чуйского района. Затем еще несколько поселков в этом районе. И мы вышли тогда к Бодайбо. Теперь больше всего впечатление произвело поселок Мама. Были искренне жаждущие души. У нас было очень хорошее заключительное собрание, покаяния были. В сентябре месяце еще раз на катере Анатолий Потын из Пеледуя прошел и посетил их. Некоторые из покаявшихся уехали, а некоторые сохранили верность. Хотя некоторые были на грани уже остывания. И так он собрал их. И оказалось, так вот, 4 души. Даже 3 души. И после сентября месяца они самостоятельно собирались. Сестра Люба, Славик и Борис. Борисович, так его тут больше привыкли называть. Значит, до Нового года ходила и муж Сергея, Любы, потому что в ее доме собирались. Потом что-то ему стало не по нраву, он перестал ходить. И стала ходить, Господь благословил, жена Бориса Борисовича, Тамара. Потом через время туда еще стал один мужчина ходить, Володя. И в последнее время еще появился Олег. И так группа самостоятельно практически собиралась. Эти полгода мы слышали, мы звонили им, и они нас очень ждали. И мы чувствовали ответственность, что надо их посетить. У меня были большие трудности с организацией поездки. Одна из трудностей была, что не было машины. Та обычная машина с 4 ведущими колесами Андрея Рогальского не могла поехать. Андрей по семейным обстоятельствам не мог быть. Я по всей искал и звонил, по всей так сибирскому объединению, и ничего не нашел. Предложил диакону городской церкви Саше Гербель. Может быть, он согласится. У него Форд. Хотя Форд, как машина, мне казалось, неподходящая для такой поездки. Единственное, что удобство, у него раскладывали сиденья. Значит, можно как-то лучше отдыхать в автомобиле. Он дал свое согласие, если никого не найду. И я действительно никого не нашел. И так 1 марта назначен был отъезд. Но мы выехали раньше, мы выехали в субботу еще. Приехали в Новосибирск, упаковали машину. Весь февраль стоял теплый. Вообще казалось, что мы едем в теплое время года. И как бы не получилось, что мы вообще не проедем из-за погоды, из-за теплых условий. В Новосибирске мы наметили собрание не в главной церкви, а Пашина. Это новообразовавшаяся община. Сейчас уже там до 60 членов. Братья есть молодые. И так это было начало нашего служения. С нами едет брат. Значит, состав группы — это брат диакон, я уже сказал, Саша Мартынов. Брат с нашей церкви едет в Маме с намерением, что он останется еще месяц или полтора потрудиться там. И сестры Люба и Катя с бандурами, и Галя, моя дочь, по детскому вопросу. Значит, в Пашино, когда мы приехали на служение, первое, что никого посторонних нет. Хотя мы заранее оповестили, только свои верующие. Немножко так уныние, но Господь так вдохновил, благословил, и было хорошее собрание, начались обновления, покаяния. И мы даже не могли закончить собрание. Все выходили и молились. И так это ободрило нас первое служение Господним содействием и благословением. Затем сразу очень быстро мы спешили переход в город Топки под Кемерово. Тоже такой план был, чтобы в воскресенье все-таки провести 2 служения и все же двигаться в нашем направлении. Мы опоздали из-за того, что собрание утром затянулось. Нас уже здесь ждали. Так мы были тоже и присутствовали. Много, полный дом молитвы. Но здесь как-то было мало молитв. Несколько человек помолилось, остальные так вот промолчали. Теперь непонятно, или церковь не молящаяся, или, может быть, мы не могли так достичь сердец. Переночевали в доме служителя Кемеровской церкви. Михаил Селиверстов, благовестник. Первый раз у него в доме был. И уже в понедельник отправляемся действительно в настоящий путь. Поехали мы с Кемерово рано утром. Следующий пункт, где мы хотели остановиться на ночь, был в планах город Канск. Намерение было еще заехать в Красноярск, встретиться там с друзьями нашими. К нам в город пришел гуманитарный груз, макароны. Мы с удовольствием взяли и хотели оставить в доме Виктора Кушнерчака, служителя Красноярской церкви, и также Андрею Елисееву в Канск. Мы уложились в наш график, действительно заехали в Красноярск, там был Володя Мамонтов, он ждет грузовик КАМАЗ, который пойдет в Байкит с гуманитарным грузом. Переговорили все необходимые наши дела дальнейшего служения. И так вечером мы прибыли в Канск. В Канске нас ждали. Андрей, правда, был дома один, его жена Лена в Кемерово с детьми. Часть детей в Кемерово, часть с ним. Но молодые братья ждали нас, готовили ужин. Один из братьев нам был дорог тем, что Виталий, он покаялся в наш приезд в прошлом году, в январе месяце. Такое трудно ему было покаяться. Он был на одном собрании, на втором, и, по-моему, на третьем только он смог покаяться. Теперь он уже член церкви и такой радостный, так общался с нами. Потом еще два молодых брата были. Они нам приготовили ужин, правда, потом признали, что это сестры из их церкви все приготовили. Они только отварили пельмени, провели короткое служение, попели и легли отдыхать. Но начинает холодать. Утром в Канске было минус 23 градуса. Правда, наша машина завелась неплохо. Следующий пункт, где мы думали остановиться, город Братск. Так, путь наш тоже Господь благословил, никаких задержек не было. И мы в расчетное время в 9 часов вечера прибыли в город Братск. Только у нас приключение случилось. Подъезжая к городу, водителю Саше стало вдруг плохо. Он вышел на улицу, постоял, сел опять за руль. Поехал, опять не что-то ему головокружение. Я сел за руль, и уже в городе Братске у него такая рвота наступила. Так себя стал плохо чувствовать, так ослаб. Нам пришлось больше часу стоять и ждать, когда ему станет чуть-чуть легче. Он просто не мог даже не только за рулем ехать, а в качестве пассажира. Затем вроде чуть-чуть ему полегчало, и мы поехали искать место. Молитвенный дом оказался на замке, мы его долго искали. Потом я по телефону кое-как нашел, связался с старенькой сестрой, старицей, которая не ходит на собрание, но она сказала, приходите к нам. Но когда мы пришли туда, совпадение такое, то там оказался Андрей Исаакович Вал пришел, и еще один брат, Юра. Этот брат нам тоже очень дорог. Когда мы 2,5 года назад были на Ангаре, 3 года, первый раз в Братске, то его жена, уже будучи членом церкви, уговорила его пойти хотя бы сфотографировать гостей, которые приехали. Он пришел, пофотографировал, ему понравилось, остался в церкви, покаялся. Теперь он уже член церкви и проповедник, и такой активный, хороший брат. Поэтому встреча с этой семьей нам была дорога. Утром мы не спешили никуда, так как вечером еще пришлось скорую помощь вызвать. Мы боялись, что отравление или давление какое-то поднялось у брата. Но врач так предположил, что из-за того, что перевал переезжали, просто перепад атмосферного давления. И брату стало плохо. Сделали ему укол. На утро он хорошо отдохнул. Мы никуда не торопились. Нам нужно было сделать еще кое-какие закупки продуктов, потому что впереди нас уже ожидал настоящий зимник. И выехали уже только в обед. Мы не знали, до какого места мы сможем доехать. Так вот, положились, как получится. Доехали до Усть-Кута, хотя там 300 с чем-то километров, но уже вечер, поздно. Боялись ехать дальше, так как все-таки не уверены были в состоянии здоровья водителя. Также нас волновал вопрос зимника, как мороз такой, как машина наша, все равно в салоне не тепло. Днем еще так можно ехать, а если будет за 30. Поэтому не стали рисковать. И в гостинице в Усть-Куте, знакомая нам гостиница, мы когда начинали евангелизацию, первый раз там были, мы устроились на ночлег. В машине пришлось дежурить. Мы по очереди с Сашей Мартыновым, машину не глушили, отдыхали в машине. На утро отправляемся дальше. Если до Усть-Кута еще дорога как бы обозначена, что и летом она есть, то дальше дорога все хуже идет. Мы идем по Бамовской ветке. Когда-то, когда строили ее, то рядом была автодорога, завозили необходимые, значит, материалы. Теперь она в большом запустении, мосты сломаны. Нам пришлось еще один перевал проехать, Верхнеангарский. И опять стало плохо Саше, когда вот на перевале. Видимо, подтверждается этот диагноз. Опять я сел за руль, и уже остальную часть пути ехал за рулем я. Мы прибыли в один поселок, на Байкал, когда выехали, Северобайкальск. Смотрим, время еще позволяет, мы еще сможем проехать дальше. Доехали до поселка, на который мы уже думали остановиться, где-то было 12 часов ночи, но мест гостиницы нет, и мы еще 100 километров решили проехать. Доехали до Нового Яна, докуда показана дорога. Все-таки она тоже как существующая. Дальше прямо на карте нарисован зимник, автозимник. В Новом Уяне была гостиница при вокзале, и мы смогли опять отдыхать. Но морозы все усиливаются. В Усть-Куте уже было 30, в Новом Уяне нам сказали уже 38 градусов. Но это и чувствуется по тому, как достаточно только выйти на улицу. Поэтому немыслимо ночью ехать в такую погоду на этой машине. Только нужно где-то ожидать. Итак, утром мы выехали с Нового Яна. Следующий пункт – Таксимо. Там где-то 200 километров. И мы думали, что мы их быстро пройдем. Но, увы, мы ехали почти целый день. Там, вернее так, там 300 километров. Но самый тяжелый участок был 100-километровый. Перед Таксимо. Мы его, наверное, ехали часов 6-7. Такие кочки. Машина буквально 5-10 километров, иначе подпрыгивает. И еще такие места попадаются. Моста нет, объезд по каким-то галькам. Большие, видать, машины идут по камням. А что делать нам? И главное, каждый объезд все хуже и хуже. Один объезд мы остановились, некуда ехать. Где-то там по реке вроде есть еще какой-то объезд. И чувствуем, уже и Саша начинает поговаривать. А что дальше? Если еще хуже будет, то мы и вернуться не сможем. У нас появились серьезные мысли, что, может быть, мы и не проедем. Может, придется остановиться. Я уже подумывал, может быть, проведем в этих поселках евангелизацию, а потом на самолете полетим в маму. Но сзади нас шли два грузовых автомобиля. Мы смотрим, они по объездной, по реке достаточно хорошо прошли. Мы стали разворачиваться, и у нас машина села на большой камень. Когда посмотрели, вывернула балку. Но не до конца вывернула, просто ее так подмяло сильно. Пытались ее топором выправить, бесполезно. Там такая сталь толстая. Поехали дальше таким образом. Правда, этот участок мы прошли, едем дальше. Буквально через несколько, короткое расстояние, опять мост, опять разрушен, опять объезд. Буквально фонариком ходим, найдем дорогу, садимся, проезжаем. А самим страшно, что дальше. Не будет ли еще что-то хуже и опаснее? Но оказалось, все-таки самый трудный переезд и был тот, в котором мы засомневались и уже думали остановиться. Поздно вечером мы приехали в Таксимо. Конечно, мы не укладываемся в наше время. Я думал, мы в пятницу будем уже в маме, а мы только в пятницу приехали в Таксимо. А впереди еще более 300 километров. В Таксимо мы тоже на железнодорожном вокзале, комнату отдыха. Есть там возможность отдохнуть. Отдыхали. Так морозы около 40 градусов держатся. Выехали теперь на последний участок. Это уже в сторону от Бамовской дороги на Бодайбо. Нам говорили, пройдете на такой машине, не страшно. Только вот тут недалеко наледь идет. Когда мы подъехали к этой наледи, а там стоит машин 8. КамАЗы пройти не могут. Бульдозер эту наледь счистил, такие бугры образовал, горы. Я говорю, наверное, будем ждать, пока он расчистит дорогу. А ему там работы на полдня. Правда, навстречу нам прошел москвич прямо по воде. по наледи. Мы так посмотрели, помолились, что надо рисковать. Но если мы там застрянем, туда и трактор не подойдет. С первой попытки не удалось, мы застряли. Сдал еще раз Саша назад. Да, и такие трудные места нам приходилось всем из машины выходить и очень аккуратно объезжать, чтобы хоть немного разгрузить машину. Здесь тоже такая почти ситуация была. Но потом Саша просто разогнался, и куда выйдет кривая. И правда, проскочил, и по воде пошел, и мы выехали. Мы так были рады, слава Богу, тут же поблагодарили. И это оказалась самая последняя трудность. Дальше была исключительно хорошая дорога, и мы сами не ожидали, что мы уже к вечеру, к 4 часам дня, где-то мы подъехали прямо в маму. Устроились мы в гостиницу. Так было сразу переговорено по телефону. Я понял, еще друзья так не готовы принять, и нас действительно много людей. Гостиница сравнительно дешевая здесь. И удобно мы расположились, нам 3 комнаты дали, и мы, в общем, довольны. И с одной стороны, люди к нам могут приходить, и мы никого не отягощаем. Вечером пришли наши друзья, Люба, Славик пришел и брат Борис. Мы вместе тут побеседовали, пообщались, такая радость была, помолились вместе, поприветствовали друг друга целованием. Мы действительно поняли, что это наши братья и сестра. Распределено теперь наше время. Как мы проведем эти дни? Воскресенье с утра собрание решили провести. Еще должны подойти друзья, которые ходят новые. Олег здесь ходит и Володя. Интересно так, все мужчины приходят. И Тамара, жена Борисова. В воскресенье было у нас собрание. Их 6 человек и нас 6 человек. Вообще все нас радуют. Беседа очень легко идет. Мы пошли по их плану, как они разбирают послание Петра. Они знакомы с Библией. Мы говорим, знакома ли вам история Содома и Гоморры? Всем знакома. Насколько легко беседовать? Насколько они открыты? И именно, что они к баптистам, что это правильное учение. Уже все эти вопросы решены. Так нам радостно на душе. После обеда мы еще, двое из их братьев, трое, поехали по поселкам ближайшим, где должны быть следующие служения. Первый поселок Колотовка. Зашли, узнали, как дозвониться до заведующей клубом. И на 8 марта, на понедельник, с 2 часов назначили богослужение. Сейчас у них свое мероприятие какое-то, посвященное этому празднику. А с 2 часов тогда наше. Повешали объявление, переехали в следующий поселок, Мусковит. Там мы, клуба нету, директором школы поговорили, она не против. Но когда мы хотели на вторник назначить, она попросила нас: лучше сделайте на среду, во вторник у нас похороны. Ну, мы так вышли, на втором этаже на квартире мы с директором разговаривали, спустились, не стоят двое мужчин, стали их приглашать, и вдруг они с такой обидой: да где же этот Бог, почему он не слышит, не видит наших переживаний, скорбей? Оказывается, это из той квартиры, где умерла женщина. Муж ее и, видимо, другой родственник. И с таким огорчением они на Бога стали говорить. Мы пытались ее как-то успокоить. Может быть, стоит подумать, Бог с вами разговаривает. Она болела тяжело, очень тяжело болела женщина. И, видимо, не было лекарств. И вот такая обида, что, может быть, можно было спасти ее. И так она умерла. И единственное, что им выделили 3 литра спирта, что ли, директор совхоза. И вот такая озлобленность. Ну, потом как-то мы все-таки старались мягко, соболезнования выразили. И я говорю: может быть, мы споем что-нибудь у гроба? Потому что гроб там стоит, видимо, какие-то родственники там находятся. Сначала он согласился, муж: ну, пойду поговорю. Вышел, говорит: нет, господа, не можете, мы не желаем. Он сразу сказал, что мы должны вам платить за это. Мы говорим: да бесплатно, ничего не надо, мы для вас хотим это сделать. Ну, мы говорим: раз нет, значит нет. Сели в машину и стали объявление вешать. По радио я сделал объявление. Вдруг со школы сторож бежит: звонили с той квартиры, вернитесь. Согласно, чтобы вы там провели, спели песню. Мы вернулись. Они, правда, сначала вышли все от гроба. Мы их опять пригласили. Их было, наверное, человек 6-7. Спели песню «Наша жизнь коротка». Стихотворение рассказали. В общем, получилось 3 песни. Спели, слово прочитали, помолились. Некоторые были, видно, тронуты. И муж также. Подарили им Евангелие и поехали еще в следующий поселок, он на другом берегу, поселок Витимский. Эти 3 поселка, они находятся рядом друг с другом. А мама на расстоянии где-то 20 километров. Итак, в том Витимском в клубе шло какой-то концерт, посвященный празднику, поэтому заведующая была там, мы с ней тоже быстро согласовали вопросы, вывешали объявление. Да, и по ходу мы приглашаем людей, некоторые нас узнают, конечно, придем. В общем, похоже, что добрая память осталась о летнем служении. Итак, мы вернулись обратно к себе. Да, закончился наш воскресный день. 8 марта выходной, мы назначили утром час молитвы, и все наши друзья пришли. И вообще, так вот, все нас радует, слава Богу. Затем в 2 часа мы поехали в поселок Колотовка. Приехали несколько человек, несколько женщин я еще у двери остановил, чтобы не уходили. Как-то так уныло, мы даже не стали усилитель ставить. Но потом стали подходить, и довольно много подошло. А когда кончилось служение, стали подходить. Тут была и одна женщина, которая с Анатолием разговаривала, которую мы ждали встречи. Одна подошла женщина и говорит: «Я очень вам благодарна. Я вспомнил, в прошлый раз у нее какое-то горе было с внучкой. Она просила молиться. И я совершил молитву, и так мы разъехались». Она говорит: «Это очень помогло, и я вас никогда не забуду, и так вот с благодарностью». Мы говорим: «Ну это Господь сделал, это не мы». И когда в конце предложили, может, хочешь побеседовать, одна женщина говорит: «Пойдемте к нам». Пошли к ней, учительница. Но большое горе пережила. 6 лет назад погиб муж и ребенок 5-летний. Утонули в воде. И вот она, значит, с этим горем одна воспитывает еще 4 детей. И у нее, ну, определили, что есть какая-то связь с темными силами. Действительно, черная магия есть. И к знахаркам обращалась в своем горе. Стали открывать ей, что единственное сейчас спасение – все уничтожить, покаяться и обратиться к Богу. И Бог, может быть, помилует, даст свет. Помолились за нее. Она все равно была и растрогана, и вниманием. Правда, она говорит: «Я не знаю, так быстро я, конечно, не приду. Может быть, Бог сделает, что я тоже приду к Нему». Но мы и за эту встречу, думаю, не случайно, поблагодарили Бога, молимся за нее. А вечером у Бориса, брата, значит, на квартире Тамара, его жена, Дочка, правда, относится пока холодно, но приготовили ужин, ну, покушали, попели, Люба пришла, и вместе так провели вечер. У них очень много вопросов. Рассказывают, какие они переживания были, когда мы уехали. Буквально они в растерянности были, они ничего не понимали, что с ними происходит. И как вот Господь их выводил. И теперь они как-то так уже умиротворенно, твердо, уверенно идут за Господом. Хотя мы еще видим очень много проблем, очень много вопросов, которые еще надо разрешить, которые надо разъяснить, и по которым они должны определиться. Итак, каждый день мы проводим тихий час с друзьями нашими. Вторник, среду, четверг. Им очень эти часы нравятся. И мы тоже получаем благословение для нас самих, укрепления. Теперь во вторник мы повторно назначили в Колотовке встречу. Чувствовали, что это мало. С 3 часов. Пришло меньше людей. Та женщина не пришла, которая нас звала к себе. И так она больше не появлялась, видимо, не готова идти за ним. А другие были. Заведующая клубом. Потом там Екатерина, пожилая женщина. И после служения они нас пригласили себе в чай пить. В общем, в детский сад. Мы вообще-то торопимся на собрание в поселок Витимский. Ну и с удовольствием приняли это приглашение. Побыли у них. Там за столом было так еще простое общение. Они попросили помолиться за поселок, потому что поселок закрывают. Помолились. Мы верим, что Господь помнит об этих поселках, раз Он и нас послал сюда с живой проповеди Евангелия. Когда прибыли в поселок Витимский, заведующая клубом, в первую очередь за документ. Как, у вас есть ли у вас разрешение? Ей как будто бы уже кто-то наругал. Я вижу, она такая недовольная, взволнованная. Ну, я показал, вернее, даже не показал. Документ был в машине, я просто сказал, кто мы такие, какая миссия. И она удовлетворилась, просто записала фамилию. Людей не было так много. Все-таки летом много было в поселке Витимске. И в основном старушки. Была и молодежь, но они так выходили, а вот которые расположены. В конце я говорю: «Вы желаете, чтобы еще раз собрать?» Молчат. Такое молчание неприятное. Вообще в клубе пришлось проводить, на сцене, так далеко от людей. И все-таки я назначил служение, хотя от них я вот не слышал такого желания вот обязательно провести. И заведующая предложила, что у них можно в библиотеке провести. И притом это нужно было с часу проводить, потому что с трех библиотека начинает работать. Мы охотно приняли это приглашение, чтобы в более уютном месте сделать. И пригласили людей. Так закончился у нас еще один день. И в четверг у нас теперь опять с часу встреча была в Витимском. Пришли вообще одни пожилые женщины. Но мы заметили одну Галину Григорьевну. Я ее 100 раз помню, что ее очень уважительно все относились, сказали, что ей надо отдать библиотеку. И сейчас по разговору она задает вопрос, а знаете ли вы о сборно? Я начал объяснять, и я не пойму, какую сторону она имеет в виду. Оказывается, ее дочь где-то попала к этим американцам, вот миссия, видимо, у сборна, и потом поняла, что это не то, и перестала туда ходить, и я понял, никуда не ходит. А матери все это писала, и мать теперь наше мнение спрашивала. Ну и когда я сказал отрицательно, она еще больше к нам расположилась. А потом говорит, я вообще молилась, если вы от Бога, то чтобы вы приехали. И ей был такой сон, она вроде как видела, значит, яйца в траве лежат, куриные, и их было то количество, которое у нас было на служении. И теперь она совсем расположена к нам. Затем одна старушка нас пригласила к себе на чай. Вообще очень скудно в доме. Так вот, и с едой. Они все боятся нас пригласить даже на чай, потому что, говорят, у нас просто нечего предложить. Но у нас была своя пища, поэтому мы все это выставили и их пригласили. Еще немного пообщались. А затем у нас служение в Московите, в школе. Вообще детей пришло немного, и взрослых тоже немного. Пришла молодежь, правда, слушали внимательно, но был такой момент, чтобы действительно во внимание удержать молодежь. Господь как-то вдохновил, дал до сердца достигнуть. И молодые люди внимательно слушали. Но вот так души, которые бы действительно расположились, мы не увидели. И мы предложили, что мы еще раз будем проводить в Витимском. Мы назначили теперь уже на понедельник в Витимском. Чувствуем, что и в Колотовке мы еще по одному служению назначили, после того, как мы съездим в Горную Чую. И предложили им, что мы их привезем с Московита туда. Уже отдельно у них служение не стали назначать. Возвращались мы домой, и нас ждала Люба Симонова, сестра наша, уверовавшая. Думала, что Сергей ее муж будет, но Сергей собрался и ушел. Была зато ее свекровь и Сергея сестра. Ну, приготовила пирожки, с детьми познакомились ее. И свекровь очень расположена. Она потом и еще 2 раза приходила на служение. А сестра Сергея 1 раз. А Сергей бежит от нас. Конечно, ей это неприятно. Она бы хотела, чтобы он ближе познакомился. Ну что ж, в четверг у нас служение намечено только здесь, в Маме. Вечером в гостинице, 6 часов. Расстояние до этих 3 поселков, они находятся близко друг от друга, примерно 25 километров, и у нас уходит на это 40 минут езды. И так вот каждый день мы ездили в эти поселки, вот, кроме четверга. В четверг 6 часов, прям в вестибюле, гостиной, фойе, расставили скамейки, вообще мало было места, а люди подходили, и нам пришлось уже стоять. Очень мужчина нам понравился. После служения задавал вопросы. Видать, Библию прочитал, потому что цитировал. Когда был призыв выйти вперед покаяться, он остановил, говорит, это не будет противоречить Библии, что войди в комнату твою, помолись в тайне. Когда я объяснил, что это относится, чтобы не совершать показной молитвы, а молитва покаяния – это молитва общественная, публичная, он согласился, понял. Когда был сделан призыв покаянию, никто не идет. И Борис, наш брат, решил зажечь огонь. Вышел вперед, я буду за всех каяться. Ну, а потом все вышли, многие вышли, встали на колени. Мужчина молодой с девушкой или парень сидел. Он даже помолился вслух. Помолились и еще несколько человек. А главное, Олег помолился, Славин друг. Он после того, как с нами был в общении здесь все, 8 марта, напился пьяный. И сильно переживал встречи с нами, и Слава переживал. И он его привел, и теперь он вышел, покаялся. Он еще ни разу не каялся так при всех. И еще друзья так некоторые молились в открытую. После этого мы еще собрались в комнате, и такая хорошая беседа была с новообращенными. Они рассказывали о своей радости. Мы делились, как мы все это пережили, как действительно Господь в сердцах делает. Мы были в одном духе. И Тамара, Борис, она тоже вся меняется, вся, видимо, вся она расположена к нам. Затем мы решили уехать в Горную Чую. Я же ее не планировал. Думал, раз нет автомобиля 4 ВД, а там горные перевалы, и взял мало литературы. А тут, говорят, дорога отличная, вы проедете. И думаем, ну, сейчас не используем, когда туда кто попадет. И так решили ехать. В пятницу утром выезжаем на горную Чуму. Это 4 поселка нас ожидают. Решили по пути назначить служение, пятницу на это использовать, заночевать в горной Чуе, и потом по пути возвращаться. 2 служения на субботу и 2 служения на воскресенье. Едем через перевалы, даже по давлению, которое испытываем мы по состоянию здоровья, некоторые из нас, и Саша Мартынов, и Люба, чувствуем, что высокогорье. Но дорога более-менее проходимая, хотя и затяжные подъемы, серпантины по 5 километров. Значит, первый поселок Луговка. Там начальник, значит, по разработкам немец, швед. С ним поговорили, он добро дает. Вообще, эта поездка была очень легкая. Борис, он так как мастер ЖКХ, мастер электриков, он всю жизнь находится на руководящих должностях, и он все функции организации все взял на себя. Он и машину, где поставить тепло, и гостиницы, и договариваться с администрацией. Он свой человек. Заходит в кабинет, я только зайду, он уже сидит за столом, уже звонит. И не бегает ни за кем, позвонит, договорится. Хотя он сам и некоторых из начальства, руководителей и не знал. Просто он знает, как к ним обращаться. Даже в одном месте совещание было, и он зашел прямо во время совещания. Так он смелый, говорит, что я верующий. Это мои друзья, они проповедуют Евангелие, и надо вот помочь, посодействовать. Итак, в этом поселке назначено служение. Рядом поселок Слюдянка. Там клуба нет, в школе договорились. И затем переезжаем в поселок Эндон. Там договариваемся с администрацией и в горную Чуе. Уже приехали поздно. Пока договорились с клубом, пока с гостиницей очень долго не могли договориться. Там двухкомнатная квартира. И там 2 жильцов уже есть, значит, 1 комната для сестер, а нам в зале. Без дверей, холодный пол, 1 этаж, поэтому не хотели в нее, другое место. Но потом раз не получалось в этой, но уже поздно. Поэтому в этом поселке мы сделали только объявление по радио. Объявление повешали на магазине, но это что было? Уже вечер. Может быть, 1.5 часа всего повисело. Понимаем, что это очень мало. Мы не успели оповестить людей. Но помолились, Господи, ты же можешь сделать, чтобы люди собрались. На утро служение было в клубе, но это не такой, как старый клуб, а новый клуб. И у него зал хороший, где там молодежь собирается, такое светлое помещение. Поэтому служение было приятное, как в молитвенном доме. Много все-таки людей пришло, человек 40. Люди, значит, услышали и так внимательно слушали. Вообще в этих поселках было благословение. Господь действительно вот коснулся сердец, с какой жаждой они слышали. В первом поселке раздали благая весть, они у нас кончились. Теперь остались трактаты, которых у нас очень много. Выдержки из Священного Писания Господа Иисуса Христа. Их мы раздали в следующем поселке, где было служение назначено вечером. Там служение проходило в клубе, но много было людей. С жаждой слушали. И там же мы устроились в гостиницу. И я предложил, кто хочет побеседовать, приходите к нам в гостиницу. Тоже 2-комнатная квартира такая, и похоже на свою голову наговорил. Действительно, жаждущих людей не пришло. 2 женщины пришли, но мне показалось, они еще далекие. Так вопросы были. До того пришло 2 молодых людей, один подвыпивших. Один начал так выступать, посмеиваться. Потом его товарищ увел. Пришли еще 2 молодых людей, опять один выпивший выступал. Видать, просто пришел поспорить, потому что... Но он дружелюбнее. Мы его тем более за стол посадили. Просидел с нами, проспорил, ушел. Мы только уже укладываться. Опять первый пришел, выпивший, и давай выступать. Мы говорим, давай ляжем отдыхать. Ему давай 20 рублей, на водку дай. Потом начал угрожать. Да я с вас не требую по 1000, значит, мы по штуке требуем. Ну, вроде как, тут вы знаете, что все меня тут боятся, я тут, давайте все сейчас деньги. Нет, я вас, я, вы знаете, могу и, значит, и застрелить, и, в общем, и угрозы, и вот этот пьяный человек. И, наверное, 1.5-2 часа у нас мучил, не уходит. Значит, и требует то угрозами, то, значит, вы отсюда не выйдете, мы вас устроим, и мы не можем его вывести, не можем избавиться, там, друзья уже молятся, сестры, Саша. Ну, и действительно не знаем, кто за человек, что у него на уме, но стояли твердо. Для братьев наших, которые с нами поехали, Слава и Борис, было, они сказали, хороший урок, как надо противостоять, что не поддаваться. Итак, вечер был испорчен у нас. Ну, как испорчен? Может быть, в этом тоже был какой-то смысл. Господь один знает, что он с этими молодыми людьми еще хочет сделать. Но так мы не смогли ни с людьми пообщаться, даже и сами между собой. На утро мы едем в поселок Слюдянка. Там дети были, но немного детей. Но взрослых было больше. Тоже так, хорошее служение, внимательно слушали. А затем было в последнем Луговке. А там много народу пришло. Хотя, когда мы пришли, нас сразу документ потребовали. Женщина, глава администрации пришла. Кто такие? И заведующая клубом с таким презрением вроде как готовы нам запретить. Я еще думаю, интересно, если вы запретите, как это получится, если мы уже объявили все. Но потом она вроде посмотрела и успокоилась, ушла. А люди прибывают и прибывают. В общем, посчитали 118 человек. И мы не стали в большом зале проводить, а тоже в вестибюле. И так хорошо собрание было, такое благословение. И потом люди подходили. В этих двух поселках у нас уже не было Евангелия. Мы просто предложили записать адреса, что мы привезем. Да, и в одном из поселков три женщины пришли помолиться. Мучают прошлую жизнь, со слезами просили прощения. Мы здесь и боимся и призывать людей, и как организовать все дальнейшее их, так сказать, чтобы в какой-то кружок. Трудно. Всего одно служение. Я вообще убедился, что если мы в Витимском были в прошлый раз больше, то там и плоды лучше. В Колотовке были мало. И сейчас тоже еще пока плоды не так. Чем больше мы стояли где-то, тем больше уже результаты, плоды. И таким образом мы вечером возвратились с Луговки. И возвратились еще, наверное, часов 7. Опять к Борису. Оказывается, у него день рождения он утром объявил. Это был первый день рождения у брата без водки. Обычно он говорит, я уже начинал за 2 недели. Выпивать. И домой его Тамара ждет с дочерью. Он уже изрядно пьяный приходил. А тут мы вместе, и Тамара его подарили сестрам косынки. Они уже так в косыночках. Приятно так вот за всем этим смотреть и радоваться. В общем, эта поездка для братьев была очень полезна. Они такие в восторге, что сколько мы могли переговорить, сколько общаться, сколько уроков извлечь, и все собрания, сколько назидались. И мы радуемся, и они радуются. Понедельник, последний день, мы в маме. Мы съездили еще в Витимский с часу дня, провели служение. Днем у меня была беседа еще с молодой женщиной. Она пришла по поводу того, что в доме какой-то дух живет. Увещал ее самой обратить сердце свое к Богу. Затем, значит, в Витимском, но теперь мы уже ближе познакомились. И когда я спросил, кто из вас прощен, то две женщины сказали, что они прощены. Наша Галина Георгиевна, такая хорошая, милая старушка. И она свидетельствует, и как она понимает Библию, про иконы, все, мы поняли, что она уже возрождена. Так отрадно было. И вокруг нее теперь люди будут собираться. Она живет одна, она уже многим объясняет. Назначили теперь служение, уже Саша Мартынов остается у нее в доме. Следующее. С Московита были две женщины. И в Колотовке. Взрослых пришло немного, но весь вечер, все служение мы пробеседовали. Вопросы у них были. Отвечали на них. И этот день был перегружен. В гостинице опять была встреча уже с местными. Опять пришли новые люди. Тоже интересного человека встретили. Охотник в тайге. Библию несколько раз прочитал. Так понимает. Тоже прощение уже имеет. И, в общем, так вот Господь удивительным образом в этом поселке. Мама прилагает спасаемых. И во время собрания Тамара покаялась. И еще обратилась одна женщина. И вечером мы были на квартире у новообращенного брата. И так просто на глазах наших Господь прилагает спасаемых к церкви. Утром пришли нас братья провожать. Простились с ними, еще пообщались. Итак, путь домой. Вторник, 16 число. Дорога зимняя хорошая. Заезжаем еще в поселок Мамакан. Летом мы были в этом поселке. И там встретили группу харизматов. Или пятидесятников с уклоном в харизматию. Нашли дома эту семью. Молодая семья, Алексей, Марина. В прошлый раз мы им беседовали, говорили о расхождениях. Вроде серьезно слушали. Многое им вкладывается. Но в целом они так и не восприняли. И сейчас та же, конечно, хотя мы всего заехали на час, сыграли несколько песен, разговор опять пошел о наших различиях. Мы сказали им о музыке, о их молитвах. Марина опять задает вопросы. Алексей как-то больше соглашается. И все. А неужели вы не веселитесь? Вы такие песни веселые не поете? Да не поем мы. Да это не веселость. Это не радость, а радость плоти. Радость душевная выражается в других пениях. И она говорит, а мне показалось, в прошлый раз вы вообще не были такими веселыми. Может быть, мы не смогли, но вообще мы радуемся и имеем духовную радость. Общение же с Богом имеем. Оттуда заехали еще в Бодайбо. Там одна женщина, у нее верующая мать. Она вроде тоже ищет Бога. Но заехали к ним, но показалась нам она мертвой. Как-то нет у нее жажды, но обрадовалась нас, послушала. А так, чтобы помолиться, вопросы какие-то, холодно. Хотя свидетельство о том, что она прощена. Но узнали, что тут еще какая-то группа, кроме пятидесятников, есть. Но похоже, что это просто отделились еще с другим уклоном. Итак, мы едем на таксимо. Дорога была отличной, и вечером мы в поселке. Мы так рассчитывали, что в гостинице нам в комнате отдыха удастся отдохнуть. Потому что сюда мы ехали, отдыхали в комнате отдыха. Но оказывается, комната отдыха не работает. Обзвонили все гостиницы, мест нет. И пришлось нам ночевать на вокзале в машине. Благо нас людей поменьше, и поэтому, значит, я на заднем сиденье расположился, Саша на переднем, а сестры в середине. И так и переспали ночь. Но ехать, мороз, дорога очень плохая, мы знаем, мостов нету, не рискнули. Утром отправились по самому плохому участку пути, 90 километров. Мостов нету, по озеру в одном месте ехали, провалились уже возле самого берега. Благо Нива была, и он нас сразу подцепил и вытащил. А так бы, может быть, и передние колеса бы провалились в воду. Потом были объезды очень тяжелые, буквально цепляет бамперами, передними, задними. Но, слава Богу, путь проделали. Кажется, мы вздохнули, мы больше всего за этот участок переживали. Проехали Северомуйск, и вдруг на самом перевале, на самом верху, раз, машина остановилась. Я так и не понял, что там Саша остановил. Пошел капот смотреть. Он говорит, да заглохло. Подумали, топливо перемерзло. Потому что слишком подозрительно так это, она неожиданно, резко. Нет, топливо не замерзло. Потом смотрим, ремень газораспределения порвался. Что делать? Находимся далеко от цивилизации. Ремень есть, но мы знаем, на дизеле обычно гнет штанги. Просим нас кого-то подтянуть немножко. И правда, нас УАЗик подтянул на самый перевал. А дальше, говорит, спускайтесь так сами. И правда, мы, наверное, километра 4 спускались своим ходом до самого поселка Тоннельного. Здесь докатились до автобазы. Пошли, спросили начальника автобазы. Он радушно принял нас, дали нам бокс теплый, дал нам комнату для отдыха. Ну и Саша стал сразу разбирать. Разобрали, правда, штанги погнуты. Что делать? Решили посоветоваться с братьями-слесарями у нас в церквях наших, что они думают по этому вопросу. Не терять нам нужно время. И тут же назначили на следующий день собрание. Утром на автобазе спели две песни. Человек 10 пришло шоферов слушать. Потом пригласили людей. По совету наших братьев выпрямить эти толкатели, ставить на место ремень, и должно все пойти. Саша занимается машиной, а мы пригласили людей и в клубе с 6 собрания. Вообще так по приглашению нам казалось придет много, но пришло мало. Детей пришло мало и взрослых. Человек всего 12 в огромном зале клуба. Так это все неуютно. Но сразу увидели одного верующего. Нам говорили, что есть здесь один сектант. Он сидел с Новым Заветом. В конце собрания он подошел к нам, обрадованно, мир вам. Ну, поняли, он из пятидесятников. Вечером он пришел с нами беседовать, и нас он немножко порадовал. Уже 6 лет в их церкви, но не имеет языка, и вообще мало с ними общается. Мы стали наставлять его, как мы понимаем вопрос языков. Он с радостью все это принимает. Только еще такое у них есть, это такое возбужденная молитва. Но кто знает, может Господь нас и привел, и для этого брата, или еще для кого, не знаем. Машину сделали, и так на следующий день должны отправиться в путь. Итак, мы выехали с Тоннельного. В этот раз мы днем проходим опять горные перевалы, хребты. Северный Байкальский хребет. Красота такая, мимо Байкала проезжаем. Тоннели. Восхищаемся природой. Очень длинный переход и глубокой ночью мы прибываем в Усть-Кут. В Усть-Куте мы в гостиницу опять пришли, нам она уже известна. Устроились на ночь и думали утром только решить вопрос. Мне нужно деньги отдать одной сестре с Казахстана здесь. $50 мама ее передала еще в ноябре месяце. И сразу едем дальше, думаем доехать до Иркутска. Но Бог все планы меняет. Когда мы нашли эту сестру, она, оказывается, нас уже целый месяц, да не целый, с декабря месяца ждет. Ей когда написали, что приедут. Эта сестра, Лиля, она еще не член церкви. Приехала сюда работать к неверующим родственникам. Устроилась в общежитии. И вот тут они живут. В Искуте только харизматическая община. И, собственно, я это знал уже и 2,5 года назад, когда первый раз приехал. И поэтому мы не проводили здесь евангелизацию. Ну, а харизматические общины, они разделены по ячейкам. И вот эта ячейка, которая в этом районе собирается, Лиля с ними имела общение. Она иногда ходила на их собрания. Рассказывала, как в наших собраниях все. И у них было столько вопросов. Поэтому, когда я выслушал все, что Лиля рассказала, с такой надеждой, что мы здесь должны провести служение, мы тут же принимаем решение, что мы остаемся еще на воскресенье. Это было в субботу утром. Тут же пригласили нескольких человек. Соседка там была, тоже из их общины. Спели несколько песен, пообщались. Соседка это член, артистка бывшая. Покаялась у мормонов, крещение приняла, потом у пятидесятников, теперь вот у харизматов. И говорит, были у меня колебания по, значит, театральному искусству, а сейчас я утвердилась, что успокоилась, свободу в Иисусе получила. В школе ведет театральный кружок. Но, правда, для неразвитых детей как бы комплекс снимает. Затем на вечер назначили служение вот этой группы, этой ячейки. Вечером собралось их, было где-то человек 10. Ночевать нас пригласила молодая семья, Виталий и Люба. А их сестры должны были в другое место идти. Там можно было, у Виталия с Любой можно было помыться. Но уже вопросы пошли до начала служения, и во время служения. И некоторые были так рады, что они нашли ответы на все вопросы, что прыгание – это не Божье дело. И вообще устройство церквей. Ну, мы весь вечер провели в таком беседе. Но началось сопротивление. Одна из сестер, так называемых, начала противиться. Особенно, когда речь зашла о языке. Что язык – это от Бога. Она начала доказательства из своей жизни приводить. А оказывается, она там в этой группе, вообще-то, такое, как пророчица, и она к пастору постоянно приходит. И если сначала были многие к ней расположены, в последнее время от нее все отошли, какое-то сильное влияние было. Ну, так вот мы провели вечер, на утро готовимся на собрание. Впервые будем на харизматическом собрании. В клубе проводится, так как они любят клубы. Мы пришли за полчаса, наверное. В зал не пускают. Там, оказывается, группа прославления славит Бога. Наверное, очищает зал от духов или от чего-то, нечистоты какой-то. Ну, мы... Нас немножко раньше провели, все-таки зашли 4 танцора, иначе как их назвать, значит, 3 женщины, разукрашенные, одна, 2 в таких покороче юбках, даже выше колена одна, и брат, братом не назову, значит, мужчина, все одеты, разукрашены, кудри завиты, все остальное, значит, на сцене распевают песни, и вот они распевают и распевают одну и ту же песню по несколько куплетов. И так, когда собрание запускают всех, они уже там прославляют. И так и собрание началось. Она, эта женщина одна из них, она так и начнем славить Господа. И вот они на диапроекторе высвечивают слова на экране, и все поют. Начали с песни «Путь к Голгофе далек». Сначала ее пели медленно, потом темп увеличивается, увеличивается. И эту песню пели, наверное, полчаса. То второй куплет, то первый, то все вместе, то опять первый. И вот так они поют и поют. И вот так закручивают, темп усиливается, громкость усиливается. Потом другие начали песни. Пастор вышел, помолился, и другие песни. И, в общем, почти, ну, это точно час шло вот такое пение. Но потом уже начали и танцевать, и хлопать в ладоши. Весь зал уже в таком состоянии. Когда закончилось это, предложили нам поучаствовать в служении. Пастор ко мне подошел, правда, попросил документ у меня. Есть какой-то? Я сказал, есть. Думаю, о, и тут тоже, оказывается, документ нужен. Но, говорю, может, принести с машины? Ну ладно, он поверил на слово. Затем мы поучаствовали в служении. Ну и, конечно, спад напряжения этого. И главное, у тех артистов всех, смотрю, слезы на глазах, с восхищением слушаю пение, игру на бандурах. Я поделился словом, да, второе прикосновение. После этого пастор вышел, еще слово сказал о том, что мы должны посвящать свое время для служения Иисусу. Ну, так проповедь была, ну, обычная проповедь. А потом опять начались прославления. Да, во время прославления, когда сначала мы стояли, во время молитвы, прославления, потом чувствуем, что если мы будем стоять, будет нехорошо. Мы взяли и демонстративно сели. И второй раз, когда началось прославление, мы опять сели. Я достал фотоаппарат, давай фотографировать их на сцене. Думаю, если они ничего не стыдятся Бога, то я их тоже не стыжусь. И решений не буду спрашивать. А когда опять началось прославление, мы вообще собрались и вышли. Для нашей группы, которая была вчера, это была такая демонстрация, и они уже не пели, и, по-моему, некоторые тоже сели, уже не участвовали. У них как глаза начали открываться, хотя внутри они раньше чувствовали, что это не то, это не все им не нравилось. Но теперь, когда все объяснили, потому что, говорят, еще в этот день они еще прославим Господа топанием. Еще такое было. И идет эта женщина, все. Я потом говорю, да ее надо одеть в платок и посадить на место. А пусть, если уж на то пошло, пусть братья ведут, а не сестры. Ну и говорят, что у них в церкви даже отлучили одну сестру за то, что платок носит. Так что у них устав есть, и по уставу все должны жить. А когда мы после собрания собрались опять на квартире, и опять эта группа собралась, пришла эта Женя, которая противилась, и давай высказывать. Пастор передал, чтобы вы не задевали вопросы, значит, ну что, в общем, не учили здесь свое. Я говорю, слушайте, я буду учить. Я не могу не учить то, что в Библии не написано. Я что, не по Библии что-то говорил? Ну, и только мы начали, пришел сам пастор. Ну, возле двери, я говорю, заходи, поговорим. Нет, это будет диспут, это будет не то, я очень тороплюсь, а сам, ну, наверное, минут 15. И он меня умолял, что это некрасиво с моей стороны, чужих овец похищать, ты разделение здесь вносишь. Но я, конечно, не обострял разговор, можно было бы еще острее, но я уже смягчал. Он сказал, я буду говорить то, что в Библии написано. И это, мол, культура разная, культура служения. Я говорю, какая может быть культура? Мы с тобой оба в России родились и выросли. Если бы, ладно, иностранцы какие-то были. В общем, так мы с ним. Он мне руку подает. Я говорю, слушай, я не могу тебе. И как другу, или как человеку пожму руку, но не как с домостроителю. Не могу. Ну так, все-таки пожали руку, и мы разошлись. А тут продолжился разговор. Эти не пришли, которые противились, а остальные опять задавали вопросы и об устройстве церкви. И, в общем, все, и с радостью воспринимали благую весть. И что нам делать? Но я сказал, что, не знаю, как вы туда будете ходить или нет, но здесь вы должны начать евангельское, библейское богослужение. Молиться не умеют по очереди. Молятся всегда все вместе. Полголоса. И когда мы после служения предложим, давайте каждый помолится. Не молятся, молчат. Потом мы, значит, Виталий с Любой, они год как крещенные. Уже когда семейная была молитва, я говорю, помолитесь тоже по отдельности. Они в первый раз помолились. Жена Люба говорит, я первый раз слышал, как мой муж молится. Ну и утром мы так помолились. А остальные не умеют молиться. Они и каются, только повторяют слова за пастором. Тут же не покаяние важно, а прикосновение, там, крещение духом. И вот все с ног на голову. Вообще было больно. И так вот Катя даже и со слезами смотрела эти танцы, которые там были, и так и высказала им нашу боль и переживания. И так мы уезжаем. Не знаем, как дальше будут, как они себя. Но мы чувствуем свой долг, ответственность, если что-то будет помочь. Сейчас пока первая такая мысль – это написать им письмо к Пасхе и спросить, как у них идут дела. Итак, мы уехали, ну и два длинных перевода. В Братске еще встреча была. Уже хотели идти, и собралось их человек 6-7. Ну как уходить? Зашли уже в квартиру и еще поиграли, попели, слово прочитали, хотя так, может быть, полчаса имели служение. И вот мы закончили наш путь 23-го. Марта. Ну, больше 3 недель в пути были. И так осталось чувство благословения Божьих.